Тернер знает, что совет директоров КТК пойдет на это. Речь идет о миллиардах долларов. А в Каспийском консорциуме сидят люди, которые умеют считать деньги. Они знают о вас, о вашей военной организации и примут ваше предложение. Р. Вы хотите, чтобы я работал против интересов Чечни? Чтобы я предал наши идеалы независимости? Да все золото мира не заставит меня это сделать. П. Успокойтесь, султан. Я не сказал, что вы вступите в сделку с КТК и будете работать против интересов Чечни. Я всего лишь сказал, что ваш человек намекнет Тернеру об этой возможности. Намекнет и только. Тернеру ничего не нужно разжевывать. Он все понимает с полуслова. Р. Знает ли обо мне мистер Тернер? П. Наверняка. Его люди отслеживают ситуацию в Кавказском регионе, а вы достаточно заметная фигура в Чечне. Р. В таком случае он не поверит моему человеку. Этот блеф не пройдет. Никто в мире не может допустить и мысли, чтобы султан Рузаев изменил идеалам, за которые боролся всю жизнь. П. Этот блеф пройдет. Потому что Джон Тернер — человек совсем иного склада, чем вы. Ваш бог — Аллах. Его бог — доллар. Для него вы с вашими идеалами просто идиот. А если во имя этих идеалов вы способны отказаться от 30 миллионов долларов, то ваше место в психушке. Таковы убеждения мистера Тернера. Я вижу, что вы по-прежнему мне не верите, хорошо. Я скажу то, что говорить не собирался. 12 мая 1982 года в 4 часа 30 минут утра на одной из вилл в пригороде Майами произошел взрыв. Эксперты пришли к выводу, что причина — утечка газа. При взрыве погибли хозяин виллы, его жена и единственный сын. Уточню, единственный наследник. А теперь я скажу, как звали хозяина виллы. Надеюсь, после этого у вас уже не будет вопросов. Его звали Майкл Тернер. Он был старшим братом Джона Тернера. После этого прискорбного случая Джон стал единоличным хозяином всего дела. Р. Взрыв организовали вы? П. Да. Это было очень непросто. Я работал над этим делом почти полгода. Это была одна из лучших моих работ. Р. А заказал вам его? П. Да, султан, да. Мне этот взрыв заказал мистер Тернер. Об этом знали только мы двое. Теперь знаете и вы. И больше, надеюсь, не узнает никто. Вы поняли, кто такой Джон Форстер Тернер? Р. Да. П. Он примет ваше предложение. 30 миллионов за то, чтобы уничтожить КТК, недорого. Если Каспийская и Казахская нефть пойдут через Турцию, он окупит эти расходы очень быстро. Полагаю, что наш проект он будет финансировать поэтапно. 2 миллиона на первом этапе и так далее. Не исключаю, что он пришлет к вам своего человека или даже прилетит сам, чтобы контролировать операцию. Будьте с ним предельно откровенны и не пытайтесь хитрить. Некоторые пытались. Это плохо кончалось. Р. Он может отказаться от заключительных выплат. П. Нет. Он из тех, кто выполняет свои обязательства. Возможно, только поэтому до сих пор и жив. А теперь отправьте меня в Минводы и закажите билет на московский рейс. Часть вторая. Турист доктору. Спасибо за информацию. Направляю расшифровку разговора объекта П с Пастуховым, пастух, Перегудовым, док, Хохловым, боцман, Злотниковым, артист, Мухиным, муха. Московская область, деревня Затопина, 9 апреля 1998 года. Начало записи 16:30. П. Добрый день, господа. Все уже в сборе? «Прошу извинить за опоздание. Мне показалось, что за нами увязался хвост. Пришлось сделать лишние полсотни километров, пока не убедились, что тревога ложная. Мое имя Генрих Струде. Есть и отчество, но я предпочитаю, чтобы меня называли просто Генрихом. Я мог бы предъявить вам удостоверение журналиста газеты «Тагенблат», но оно фальшивое, хотя и очень хорошо исполненное. Кто я на самом деле? Об этом я скажу чуть позже. А пока, Серж, не представите ли вы мне своих друзей? Пастухов. Знакомьтесь, Иван Перегудов, он же док, бывший капитан медицинской службы. П. Здравствуйте, док. Такое впечатление, что вы только что приехали откуда-то из Анталии или Кипра, были в отпуске? Перегудов. Не совсем. Я был на стажировке. Не на Кипре, правда, чуть южнее. П. В чем вы стажировались? Перегудов. В полевой хирургии. Это моя специальность. Пастухов. Бывший старший лейтенант Дмитрий Хохлов, боцман. П. Вы действительно боцман? Пастухов. Нет, просто он начинал службу в морской пехоте.